полями и деревнями. Границу можно было определить на глазок. У татар полей не было, их исконное занятие — скотоводство. Татары овец и табуны лошадей требовали пастбищ. Зерно или муку для лепешек татары предпочитали покупать или брать на меч, как трофей в походах. Нижние прошли без остановки. Чем ближе был дом, тем сильнее нетерпение охватывало команду. Понять матросов можно. Больше полугода люди не видели свои семьи, соскучились по домашнему теплу, уюту и тишине. Хоть и сытно кормили на корабле, но однообразно. Вошли в Клязьму. Тут уж и вовсе места знакомые, и даже когда стемнело, кормчий ювелирно провел судно по реке. В полночь мы ошвартовались у причала Владимира. Гнали-гнали, а прибыли, город вот он, а ворота городские заперты. Поматерились мужики с досады, да и спать улеглись. Утром на корабле остался кормчий да вахтенный, все разошлись по домам. Пошел я к бабке Ефросине. Встретила хозяйка меня приветливо, как родного, даже всплакнула на радостях. Я не поленился, сбегал на торг, купил разных вкусностей, вроде окорока да копченой белорыбицы, пряников печатных и меда стоялого. Ели не спеша, под задушевный разговор. Я живописал наше путешествие. Ефросинья в ответ делилась городскими новостями. «Ну а наместник-то как?» «А кто ж его знает? Он меня к себе не приглашает». День я отдыхал, перебирая вещи, устроил постирушку. Утром следующего дня пошел на пристань, но на судне был только вахтенный. «О, Юрий, желаю здравствовать!» «А где все?» Спохватился. «Купцы еще вчера, после полудня, весь товар из трюмов вывезли. Почитай, все амбалы портовые разгружали. Подводы наняли, весь груз уже в лабазах. Коли тебе купцы нужны, думаю, на торгу их найдешь». «Шустрые ребята!» Надо Ксандра искать, лошадь у него просить, за своим конем ехать в Суходол к Велимиру Татищеву. Надоело пешком ходить, муторно и долго, опять же честь и достоинство умоляет. Хоть и не купец или боярин, а все же не шпынь ненадобный. В городе меня после долгой отлучки узнавали, раскланивались. Я вернулся в город. На торгу нашел Ксандра. Около пушечной лавки томился народ, живо раскупая заморский и редкий потому товар. Ксандр, завидя меня, расплылся в улыбке. — Не зря за море ходили, Юра. Ты погляди, как торговля идет. Любо-дорого посмотреть. Ежели так и дальше дела пойдут, через седмицу лабаз пустой будет. А ты чего хотел-то? Да лошадь у тебя на денек взять. Дом мой знаешь где? Скажи слугам, что я разрешил, и бери. И еще за счет моей доли дай мне для подарка шпагу в красивых ножнах, да для девушки чего-нибудь подходящее. Ишь ты, не успел приехать, уж девушкой обзавелся. Когда только ухитрился. До отъезда еще... — А, тогда другое дело. Вот, возьми чулки, ленты шелковые. Гобелен небольшой возьмешь? — Давай. — А шпагу выбери сам. Вон они, в углу, на полке. Я подобрал шпагу, почти новую, с изящными, украшенными бронзовыми фигурками, ножнами и отличным талецким клинком. Постояв в размышлении, взял еще две, в ножнах попроще, но сталь также хороша. Ксандр с улыбкой уложил все в мешок. Взвалив его на плечи, я направился к дому Ксандра. Здесь меня узнали и без лишних расспросов взнуздали кобылку. Я приторочил мешок с подарками к седлу и выехал из города. Через пару часов уже подъезжал к Суходолу. Вот и усадьба Татищевых. Во дворе сам боярин что-то указывал челяди. Я спрыгнул с лошади, ввел ее через ворота. Слуга тут же взял лошадь под уздцы и повел в конюшню. Увидев меня, Велимир удивился и обрадовался. «О, какие гости к нам! Давненько не видел я тебя, Юрий. Как сплавали?» «Да долго рассказывать». Мы пожали друг другу руки, обнялись. «Пошли, поснедаем, что Бог послал. Там и расскажешь, как странствовал». «Ой, я чуть задержусь. В попыхах я и забыл о подарках. Сбегал на конюшню, а здесь слуга и мешок успел снять, и седло. Я достал обе шпаги, прошел в дом. Здесь уже челядь суетилась, стол накрывала. Прибежал запыхавшийся Андрей. Мы с ним обнялись, как братья. Все-таки совместно пережитые неприятности сближают сильнее и прочнее, чем застолье. Я преподнес обоим шпаги. Стол, само собой, был сразу забыт. Оружие для боярина и средство ведения боя, и гордость, и игрушка, как у нынешних мужчин, машина. Оба разглядывали лезвие, делали взмахи, оценивая баланс и вес. А хороша! А в Европе сейчас все с такими ходят. Сабли те редко встретишь, а мечи вовсе не видел ни разу. Ай, угодил с подарком. Легка, в руке ровно бабочка порхает. Только против меча не устоит, — восторгался Велимир. Так против меча и сабля не всякая поможет. Я поинтересовался здоровьем сына Велимира. А вот я его сейчас позову, сам увидишь. На зов отца прибежал сынишка боярина, косощек и отрок. От былой хвори и следа не осталось. Справившись о его здоровье, я одарил и мальчика заморским гостинцем, припасенным для этого случая ксандром. Отец отпустил его в детскую. — Ну, давайте за стол, стынет все. Обед плавно перетек в ужин, и мы с трудом поднялись из-за стола ближе к полночи. За съеденным и выпитым и сказано было много. Я пересказал наши странствия, остановившись на самом интересном. Оба слушали с нескрываемым вниманием и неподдельным интересом. «Занятно ты время провел, Юрий, а в нашем захолустье время как будто остановилось. Никаких новостей особенных и нет, даже обидно, похвастаться нечем». Ночь я провел у боярина на мягкой перине, выспался великолепно. После завтрака, памятуя о вчерашнем обеде, перешедшем в ужин, засобирался. — Юра, оставайся, чего тебе срочного в городе делать? Я помялся. — Ну, еще у меня дела есть. Велимир весело засмеялся. — Знаем мы эти дела. Небось, к Варваре Матвеевой собрался. На своем коне поедешь? — А как же? Пусть хозяина вспомнит, да разомнется. Андрей ему застаиваться не давал. Кобылка твоя пусть у меня в конюшне постоит, на обратном пути заберешь. Передавай ей от нас, старому боярину, привет. Через четверть часа я уже летел на орлике, по грунтовке, только пыль клубами велась. Вот и знакомый мостик. За ним через поле усадьба вдали виднеется. Сердце забилось. Черт, не влюбился же я. Положа руку на сердце, Варю вспоминал в Италии нечасто. Был поглощен лечением пациентов, отдаваясь любимому делу полностью. А вот поди ж ты. Вернулся в Россию и потянуло сюда. Пока с мостика спускался, доехал не спеша через поле к усадьбе, меня уже приметили слуги. Сердце радостно прыгало в груди при виде чисто выметенного двора с короткими жердинами, знакомых ворот. И вроде не видел во дворе никого, но стоило подъехать к воротам усадьбы и спешиться, как подскочил слуга, взял с конюхом коня под уздцы. Орлик послушно пошел в конюшню. А я заорал: «Стой! Не наступать же второй раз на те же грабли!» Подарки-то были приторочены к седлу. Отвязал мешок. Я хлопнул коня ладонью по крупу: «Иди уж!» И пока шагал по двору, двери уже распахнулись. Вышел отец Вари, и показалась она сама. Варя передала отцу корец с медовухой, а он уже вручил его мне. Я выпил и перевернул корец вверх дном. Меня пригласили в дом. И Варя, и старый боярин одеты были нарядно, словно на праздник или для выхода в церковь. Я же был с дороги пропылен, да еще этот мешок дурацкий, как поберушка выглядел, ей-богу. Однако хозяева радушно улыбались, не обращая никакого внимания на мое одеяние, и не попеняли за мой вид, явив деликатность.